Ключ ко внутренней прочности. Встречая проблемы лицом к лицу, вы становитесь более уверенным в себе и компетентным. Вы становитесь морально более сильным. Вы перестаете бояться неприятных ситуаций в вашей работе и личной жизни. Вы имеете дело с жизнью такой, какова она есть, а не такой, какой бы вы хотели, чтобы она была. Для того, чтобы стать своим собственным психотерапевтом, чтобы достичь душевного покоя и внешней эффективности, ответьте на простой вопрос, который вы можете задавать сами себе всякий раз, когда по некоторой причине чувствуете себя несчастными или не в духе. Прежде всего запомните, что ваше недовольство исходит изнутри. Загляните себе внутрь и спросите, с чем я избегаю встречи в своей жизни? Этот вопрос требует от вас предельной честности. Он заставляет вас прекратить обманывать самих себя и притворяться, что все хорошо. С чем я избегаю встречи в своей жизни? Вероятно, это неподходящая работа или плохие взаимоотношения с кем-то. Возможно, вы чувствуете, что кто-то другой превосходит вас в выбранной вами профессии. Для мужчин отрицание обычно связано с их работой. Для женщин оно наиболее часто связано с личной жизнью. Человек особенно чувствителен в тех областях, с которыми его самооценка связана наиболее тесным образом. Вы часто пользуетесь отрицанием в той части своей жизни, в которой перемены видятся как неизбежные и болезненные одновременно. Неважно, что делает вас несчастным. Просто спросите себя, с чем я избегаю встречи в своей жизни? Затем спросите, что самое плохое может произойти? Когда я впервые использовал эту методику, я связывал самую наихудшую вещь, которая могла произойти в моей жизни, со своей женитьбой. Я спросил себя, счастлив ли я в моем браке? Тогда я заставил себя ответить на этот вопрос предельно честно. Ответ был положительным. Поскольку наихудшая вещь в этой области была исключена, я продолжал и спрашивал себя, возможно, необходимо что-либо сделать с моей работой? Если и это было исключено, то к какой еще области моей жизни могла относиться наихудшая вещь? Наконец, я нашел причину стресса и затем предпринял меры, чтобы справиться с этим. Как правило, люди стараются обмануть самих себя, поскольку конфронтация болезненна. Они станут утверждать, что причина, по которой они несчастливы, состоит в том, что они заплатили штраф за парковку в неположенном месте или что-то потеряли. Но это всего лишь способ уклониться от истинной причины. Когда вы чувствуете физическую или душевную боль, это означает, что то, с чем вы отказываетесь встретиться лицом к лицу, связано с вашим эго. Представьте себя детективом, выведите это наружу и расквитайтесь с этим. Пройдите сквозь палаты вашего ума, словно с фонариком сквозь темный дом, и осветите пристальным взглядом честного противостояния каждую из ваших проблем. Всегда существует цена, которую нужно заплатить, чтобы освободиться от несчастья. Всегда существует нечто, что нужно начать или остановиться делать. Высота цены известна вам. Вам нужно только спросить себя, готов ли я заплатить эту цену. Заплатите необходимую цену. А вот и правило. Как бы высока ни была цена, заплатите ее. Позже или раньше, но вам придется это сделать. Чем раньше вы это сделаете, тем раньше освободитесь от того, что беспокоит вас. Ни в коем случае ни на что не меняйте свое внутреннее спокойствие. Поставьте достижение душевного покоя своей наивысшей целью. Организуйте свою жизнь вокруг этого. Если вы когда-нибудь променяете свой душевный покой на что-либо другое, вы останетесь ни с чем. Если вы отдадите свой душевный покой за работу, вы останетесь и без душевного покоя, и без работы. Если вы отдадите душевный покой за взаимоотношения, у вас не останется ни взаимоотношений, ни душевного покоя. Складывается такое впечатление, что в природе существует нечто, что требует честности по отношению к вашему ощущению внутреннего покоя. Если вы будете лгать своим внутренним стандартам, то будете страдать от последствий. Вы всегда будете расплачиваться дорогой ценой, превышающей любой временный выигрыш или преимущество, которые вы получили. Разрушитель счастья. Феномен злости – это седьмой источник стресса и негативизма. Злость, наверное, является самой разрушительной из всех негативных эмоций. Злость вызывает сердечный приступ, паралич, разрушение кровеносных сосудов, язву, мигрень, астму и различного рода кожные заболевания. Неконтролируемая злость разрушает браки и взаимоотношения, психологию подрастающих детей, губит работу и карьеру и причиняет больше несчастий, чем любая другая эмоция. Запомните, что злость не является необходимой. От нее не происходит ничего хорошего. Эта эмоция чисто деструктивная и негативная. От нее можно избавиться, только очень этого захотев. злость не приходит извне, а возникает внутри нас. Она исходит от вас, а не от того, что говорят или делают другие люди. Никто не делает вас злым. Ничто не приводит к тому, чтобы вы разозлились. Злость — это ваша реакция, которую вы выбираете для определенной ситуации. Вы сами решаете, как отреагировать на трудности, либо спокойно, либо со злостью. Вы всегда свободны в вашем выборе.